Глава 4. Узники. Атернан, Шерп, Ирвин. Мне не нравился этот город. Не понравился сразу, как только я сбежал по трапу на этот берег. Словно вернулся лет на 200 назад, в эпоху карнского расцвета. Тихие улочки, низкие дома, цветы на окнах, девушки в длинных закрытых платьях. Я, естественно, понимал, что этому городу много лет, и любые изменения в нем будут происходить медленно. Но это раздражало. «Ирвин!» Подскочивший ко мне Санат, тяжело дыша, тянул две сумки. Я поморщился и забрал свою, в очередной раз напомнив себе, что здесь я простой путешественник. «Что теперь делать?» Посмотрел на своего слугу и по совместительству друга. Свела же нас когда-то судьба с этим щуплым пареньком, в котором жизни на ноготь. Тогда даже я не мог представить, как все обернется. И вот он уже тот, без кого не обходится ни одно мое путешествие. Найди постоялый двор. Я поднял глаза к небу, вспоминая название. Серебряная подкова. Сними комнату, закажи ужин, а я пока прогуляюсь по городу. «Может, лучше вдвоем?» — осторожно осведомился Санат. «Мой телохранитель». Хотя, посмотрев на нас двоих, непосвященный подумал бы, что наоборот. «Это я, король, которого обучали этикету и правильным наукам, а его просто убивать, если что-то угрожает жизни. Но за последние 5 лет друг научил меня многому, так что его переживания безосновательны». «Да что со мной случится в этом сонном городе?» Развел я руками. На меня тут же наткнулся какой-то тип. Злобно зыркнул подбитым взглядом. Но, натолкнувшись на мою ухмылку, ввязываться в драку не стал. И правильно, я пока добрый. Но жизнь уже успела научить себя защищать. Но руки все-таки убрал. «Влипнешь в историю, Ирв». Тяжело вздохнул Санат, отбирая у меня сумку. «Как есть влипнешь. Я же тебя знаю». «Не паникуй. Надо же мне приглядеться и понять, как действовать». На выходе из порта пришлось раскошелиться на целых 2 серебряных. Не такие уж и большие деньги, но бравший их служака у меня доверия не вызвал. Но он добросовестно записал липовые имена в книгу прибывших. И отпустил нас миром. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя счастливым? И вот уже время движется к закату. А я слоняюсь по улицам чужой столицы и понимаю, что и здесь не будет ответов на мои вопросы. Свое королевство я уже исколесил вдоль и поперек, надеясь случайно найти или увидеть ту, из-за которой жизнь теперь была немила. Нет, первые 5 лет я был бесконечно благодарен богам за отсрочку, за свободу и счастье. Разобрался с отчимом и его интригами, но не казнил, хотя надо было. Пожалел из-за матери, которая, как оказалось, любила его гораздо сильнее, чем меня. И сослал в дальнее имение, выбраться из которого можно, лишь когда болота замерзнут. Королева Маритана с видом мученицы отправилась вслед за супругом. Я торопился, совершил кучу ошибок, но сумел их вовремя исправить. Я стремился стать достойным имени отца и, смею надеяться, стал. А она не пришла. В тот самый день, спустя 5 лет, я стоял в храме всех богов, высматривал блондинку с кудряшками среди немногочисленных посетительниц и еще верил, что она придет. Как и на следующий год. И еще год. А потом перестал. Я знал, что она жива. Брачные татуировки не лгали. Светились мягко, напоминая, что моя судьба связана с ветреной девчонкой, нарушившей наш договор. С инспекцией я объехал всю Аминцию. Навел порядок в самых дальних городах. Отстроил храм Лака, надеясь, что Бог мне ответит. И этот борец за правду отправил меня в Шерп. Я отступил в сторону, пропуская группу девушек, которые стрельнули в меня заинтересованными взглядами и тут же ускорили шаг. На мне был плащ. Я привычно натягивала его на себя, чтобы поменьше использовать магию. Кто знает, как к ней отнесутся местные защитные артефакты. Но все равно поведение девушек удивляло. За сегодня их встретил немало, и совсем юных, и пожилых, красивых и совершенно обычных. И все они ходили в обществе мужчин или группами по пять. Ну и нравы в этом королевстве. Пора было возвращаться, чтобы успеть нормально поужинать и подумать о том, как действовать дальше. Замер, в потрясении разглядывая то, чего никак не ожидал увидеть. Храм Лака! Откуда он здесь? Храм давно позабытого башка, о котором у нас-то вспомнили лишь благодаря приказу сумасбродного короля. А здесь... Применил магию, теперь уже не боясь, что на нее отзовутся охранные чары. Откинул капюшон и поднялся по лестнице, не отрывая взгляда от золотых букв, опоясывающих колонны. Лака — правда, Лака — ложь. Где ты не ищешь, там найдешь. Так себе стишки. Но ты, наверное, оценил, — хмыкнул я и вошел в храм. Он был не таким, как тот, что построил я. Снаружи монументальный, но внутри небольшой и простой, наполненный воздухом и светом. Я по глупости пытался задобрить старого бога, а тот, кто творил это место, действовал от души. Уверен. «Принимаешь ли ты на себя ответственность, сын мой?» Я развернулся и увидел, как из тени появился жрец в сером одеянии. Невольно хмыкнул, решив, что сегодня мы с ним похожи. «Принимаю, отец». «Что тебя привело в храм, сын мой?» Он пригласил меня к алтарю. «Поиски истины, отец». Я встал боком, чтобы видеть, что происходит вокруг. Просто привычка, возвращенная недоверчивостью соната. «Истины нет. Ты молишься тому, кто лучше других дает понять, что правда и ложь — две стороны одной медали. Ты думаешь, что тебя обманули». Я нахмурился. Услышал, как стукнула дверь, но не стал смотреть, кого еще принесли боги, поглощенный словами жреца. «И это так. Ты обманулся и был обманут. Но та ложь для кого-то правда. Объясни». Голос прозвучал хрипло. Неужели этот несносный божок наконец-то решил мне помочь? Мог ли ребенок солгать или сказать правду? Ясные глаза жреца смотрели на меня почти равнодушно, но в то же время слишком понимающе. Он знал больше, чем говорил. И это злило. 5 лет Лака дал тебе, чтобы возмужать, вырасти, стать сильным. И еще 5 ей, чтобы осознать, что может быть дороже всего. И что же? Жрец покачал головой. Не тот вопрос. Почему Лака не дал нам просто 5 лет? А не 10. С трудом спросил то, что имело значение. И снова не тот вопрос, сын мой. Но я отвечу и на него. Та, кто не вступила во взрослый возраст, не может снять с себя ответственность. Она несовершеннолетняя? Прошептал, едва веря в то, что слышу. И мозаика собралась. 10 лет. В этом унылом королевстве совершеннолетие наступало в 21 год. И если тогда, в храме, она побоялась признаться, что ей всего 11, то все сходится. Улыбнулся, чувствуя, как с плеч скатывается тяжеленный камень. И я дурак. Вот она, правда. Напридумывал себе страхов, Сам в них поверил и чуть ли не проклинал девчонку. А мог бы сесть, вспомнить все и догадаться сам. Она и там-то мне показалась слишком мелкой и хрупкой. Но я даже представить себе не мог, что эта мелочь соврала. «Спасибо!» Искренне поблагодарил жреца и собрался уходить. Отвернулся, увидел, как закрываются двери. Тот, кто приходил помолиться, тоже покинул храм. «Подожди, сын мой. Помни, где не ищешь, там найдешь. Ты и твоя жена связаны. Любая дорога приведет тебя к ней. Делай то, что нужно, и обретешь счастье». Я прижал руку к сердцу, а потом достал из кошеля золотой и бросил на алтарь, благодаря Бога за помощь. На лестнице чуть задержался, вдыхая чистый воздух и впервые не испытывая брезгливости королевству, где живет моя жена. Найти, поговорить и развестись. Всего ничего. Накинул капюшон, стремясь вновь спрятаться от чужих взглядов. Охнул от удара и едва удержал девушку, которая неожиданно налетела на меня. Оказывается, она стояла рядом, а я ее не заметил. Да и она меня, когда решила спуститься. «Спасибо», — растерянно улыбнулась девушка, посмотрев на меня. Кажется, она хотела сказать еще что-то. Но я на нее не смотрел. За ее спиной возникли трое мужчин, уверенные в своем превосходстве, осознающие свою силу. Они пришли за ней. И то, что девушка сейчас стояла в моих объятиях, уже не могло их остановить. Шедший первым одним движением выхватил меч и бросился к нам. «Берегись!» «Осторожно!» Мы выкрикнули это вместе и вместе же толкнули друг друга в сторону. Как так получилось, что мы оказались внутри храма, я не понял. Но откатился от девушки и рывком встал на ноги. Снаружи доносились крики, но дверь пока никто не спешил открывать. «Ты в порядке?» — обернулся к девушке. А она симпатичная, хоть и испуганная. Светлые волосы, собранные в растрепанную косу. Пухлые губы очень милой формы. Огромные испуганные глаза. Да уж, невинная куколка. И что только забыла в храме пройдохи Лака. «Он мертв?» — спросила она. Я огляделся. Жрец благоразумно исчез, а вопрос девушки мне не понравился. О ком она могла говорить? Вряд ли увидела того, кто на нее нападал. Но, с другой стороны, не я один кричал об осторожности. Приложил палец к губам и выглянул за двери храма. И вот то, что увидел, мне совершенно не понравилось. Трое воинов с обнаженными мечами лежали на ступенях. Мертвые. И у каждого в груди было по стреле. Кем бы ни был их убийца, но его меткости можно было позавидовать. Три цели, три сердца. «Нужно оповестить стражу». Я вздрогнул и обернулся. Да ко мне за последние годы никто не мог подкрасться. Она подошла, и я этого даже не услышал. «Я их видела сегодня. Меня предупредили, что они могут напасть. Но я не поверила». В ее голосе не было страха, только недоуменная растерянность. «Любимая дочка? Избалованная, не видевшая в жизни ничего дурного? Похоже на то. Я бы все отдал, чтобы таких невинных девушек, не знающих о боли, было как можно больше. Думаю, стражи уже доложили. Может, проводить домой, раз у вас так неспокойно?» «О!» Она вдруг покраснела. «У нас тихо, обычно. Просто на праздник, оказывается, прибыло много нехороших людей. Но это ненадолго. Ее Величество совсем разберется». Девушка словно подбирала слова, раздумывая, что может мне сказать, а что нет. Это выглядело слишком странно и подозрительно, поэтому я уже собрался задать следующий вопрос, когда двери резко распахнулись, чуть не сбив девушку с ног. Я едва успел отскочить, притягивая ее к себе. Точнее, закрывая собой от новой опасности. Но облегченно выдохнул, увидев группу мужчин в форме стражей. Конечно, здесь она была иная. Слишком вычурная, темно-синяя, с золотыми пуговицами и какими-то нашивками, которые неведомо что должны были обозначать. Но я списала это на женщину на троне. Уверен, ей просто хотелось, чтобы ее окружало все красивое. Лучше бы о безопасности населения позаботилась. «Стоять и не двигаться!» — угрожающе произнес их командир. «Я Оргер отряда дневных стражей. Здесь произошло преступление. Убиты 3 аристократа. Нас внимательно оглядели, и я чуть не застонал в голос, предчувствуя, чем все закончится. Вынужден взять вас под стражу как единственных подозреваемых в преступлении». «Что?» — воскликнула девчонка. «Стража должна расследовать преступление, а не отправлять в камеру тех, кто по случайности оказался рядом. Убийца-наемник! Он прятался за колоннами, поджидая кого-то». Надо было заткнуть ей рот, потому что Оргер примерзко ухмыльнулся и кивнул подчиненным. «Взять!» «Не сопротивляйся!» — шепнул в ответ на ее негодующий взгляд. «Слава богам, у этих недоумков хватило мозгов не заковывать нас в кандалы, а просто почти вежливо проводить до черного экипажа, из которого вылез усталый маг в сером костюме». «Всего один маг?» — задумчиво озвучил вопрос, провожая его взглядом. «У нас практически нет магов», — неожиданно ответила девушка и грустно улыбнулась. «Я бы не сказал, что путешествие в тюремной карете ее напугало или расстроило. Она почти с восторгом рассматривала внутреннее убранство, смотрела на мир через решеченное окошко и даже хихикала, наверное, представляя, как кому-то расскажет о своем маленьком приключении. Да и были в ее жизни большие. Странно, но допрашивать нас никто не стал. И стоило приехать небольшой отдел стражей, нас тут же припроводили в камеру, отделенные решетками пространство в полуподвальном помещении. Свет здесь давали небольшие окошки под потолком и 2 чадящие лампы. И то, и другое со своей задачей справлялись плохо. «Даже в одну камеру?» — спросил у стража, который подтолкнул меня в спину, запирая за нами дверь. «А как же приличие?» «У преступников нет приличий!» Огрызнулся он и ушел. Девушка ехидно хмыкнула и с ногами забралась на лавку, которая играла роль кровати, аккуратно прикрывая лодыжки подолом юбки. Да уж, скромность превыше всего. Я, чуть помявшись, сел с ней рядом. «Ох, этот день они запомнят надолго», — улыбаясь, протянула она. «А мы?» «Мы тоже. Но они особенно. Надеяться на родственников, которые вытащат ее отсюда?» «Да, это было бы неплохо. Конечно, я мог бы раскрыть инкогнито, но делать этого категорически не хотелось. Да и вообще унизительно просить отпустить только потому, что я король соседней страны. Не отпустят, свяжусь с Анатом. А он уж точно найдет способ вытащить отсюда». «Меня зовут Ирвин», — решил представиться. «Если девушка не из простых, то через знакомство с ней можно попытаться выведать о подходящих кандидатках на роль моей супруги. Не зря же жрец сказал, что мой путь ведет к жене. Чем не первая ступенька к победе?» «А, меня Вилли». Она протянула руку, в последний момент повернув ее боком. Я пожал, сделав вид, что не заметил, что сперва она ее протягивала для поцелуя. Нет, с ней определенно стоит познакомиться поближе. Вилли. Имя кажется простым, но может скрывать за собой абсолютно любые тайны. Рад познакомиться. Ты говорила, там был наемник. Решил уточнить, чтобы разговорить ее. Разборки местных аристократов меня не волновали, но вот то, что мы оказались во все это втянуты, беспокоило. Немного, но все же. Да. Он целился. Мне показалось, что он целился в тебя. Нахмурилась Вилли. Я удивился. Да быть такого не может. Я только сегодня прибыл в Шерп. У меня здесь ни друзей, ни врагов. Может, это ты попала в сферу его интересов? Кому нужна простая горничная? Фыркнула Вилли и оперлась спиной о стену. На мгновение я испытала разочарование. Горничная? И все? Но было в ней что-то неправильное. Поэтому я не стала отступать от намеченного плана. «Не шути так», — шутливо погрозил ей пальцем. «Но как такая красавица может быть просто горничной?» «Принцесса! Как минимум принцесса!» Она рассмеялась так легко и звонко, что я замер. И не монах же, фаворитка была, любовница. Но почему-то от этого смеха стало так легко и жарко, что я не выдержал и отодвинулся. Совсем немного, так, чтобы не касаться ее, не чувствовать тепла чужого тела. Слишком уж сильной оказалась реакция на незнакомую девушку. «Нет у нас принцесс», — весело ответила Вилли. «Королеву вон еще не короновали толком». Вот как она замуж-то выйдет, там лет через 20 принцессой будет. Но не я. И показала мне язык. Коронация. Торжество. Точно. Советник что-то говорил мне о приглашении. Но я совершенно забыл об этом, практически упустив отличную возможность открыто посетить дворец. И ведь никто бы не задал ни единого вопроса. А на балах и приемах мог спокойно искать жену, не привлекая лишнего внимания. Точно насмешка судьбы. А королева собирается замуж? Вопрос, в принципе, не интересовал. Да. Неожиданно мечтательно протянула Вилли. За лорда Матенье. За лорда Эдвера Матенье. От придыхания в ее голосе почему-то стало неприятно. «Ну, подумаешь, восхищается она каким-то аристократом. Мне это какое дело?» Я никогда не вникал в эти сословные различия. Если человек мог доказать, что готов честно служить на благо королевства. Да у моего первого советника жена вообще бывшая рабыня. Мы ее вместе с десятком других девушек у пиратов отбили. Да кто бы ему хоть слово о ее статусе сказал? Сразу же вызов на смертельный поединок получил. А у Пейнделла рука верная и тяжелая. Так что пусть мечтает девчонка о несбыточном. Может, и ей когда-нибудь повезет. Ведь, несмотря на работу горничной, видно, она из аристократов. Может, незаконная дочь, воспитанная или даже признанная. Хороший человек. «Самый лучший», — серьезно кивнула Вилли. «Лорд Эд, Эдвер, очень много делает для королевства. Он герой. Сильный, смелый, благородный, красивый». Вздохнула она, и я опять испытал совершенно ненормальный приступ зависти к незнакомому человеку. «Смазливый — это точно», — прохрипел рядом незнакомый голос. А в остальном худшего короля и не представишь. Я дернулся, чуть было не выдав наличие магии. С трудом удержал боевое заклинание, которое разнесло бы камеры в щепки, а заодно и нас погребло бы под обвалом. Выжил бы, но потом были бы споры, разбирательства и доказательства. Нет, мне такое определенно не нужно. «Почему это худшего?» Вскинулась Вилли, силясь в полумраке разглядеть нашего собрата по несчастью, обитавшего в соседней камере. «Он замечательный!» «Ты бы выбралась из столицы, деточка! Поняла бы, что нет в нем ничего хорошего! Его в собственных землях за жестокость ненавидят! Чего ж про других говорить?» «Он справедливый!» «А ты здесь справедливо оказалась? Виновна? Думаешь, просто так отпустят?» Голос из бесформенной кучи никак не хотел обретать лицо. «Королева, может быть, и мудрые указы издает. Только вот исполняют их без того рвения, на которое она рассчитывает. А то и вовсе забывают, что были они. Стража должна защищать людей!» Упрямо прошептала Вилли, нахмурившись. «И она защищает!» «Защищает!» Согласился узник. «Аристократов и богатеев! Вот вы свидетелями смерти такого богатея стали!» Показал он свою осведомленность. «Так что с вас теперь и спросят. Имущество конфискуют, что найдут. Долгом окрутят в пользу пострадавшей семьи. И нет больше свободы. А убивали или нет? Разве это кого-то волнует?» «Но...» Вилли бросила на меня беспомощный взгляд. «Это же неправильно!» Она выглядела расстроенной. Было жаль, что ее иллюзии о спокойной и безопасной жизни разрушились. Я в свое время тоже не верил, что королевские указы могут не исполнять. Потом осознал, что нужен контроль и верные люди. Выстроил все так, что теперь исчезаю на неделе, а все продолжает работать и без моего сурового взгляда. Была бы возможность сказать в лицо королеве, что не надо быть такой мягкой, сказал бы. Но, эх, меня каторга ждет. «Вы невиновны?» Тихо спросила Вилли. «Почему же?» Хмыкнул узник. «Я как раз заслужил все, к чему меня приговорили. Но это не значит, что я верю в справедливость суда.